Глава 16. «Это мы еще успеем обсудить, господин ректор!» «Как и все остальное!» — бросила я, пытаясь подавить нарастающую злость. «Есть дела поважнее!» Мазнув взглядом по Фенриру, который не спешил принимать человеческую ипостась, будто бы чувствовал новую опасность, я бросилась в сторону Джамаса, над которым колдовал Лекс. «Он жив?» На самом деле этот вопрос был до безумия глуп. Ведь если бы парень не дышал, то вряд ли бы помощник принца тратил силы и время на попытки его воскресить. «На грани!» – прошипел Лекс, и я только сейчас заметила, насколько он бледен, как стекает по его вискам тяжелый пот. «Господин ректор, не хотите ли помочь своему студенту?» Выплескивая всю злость на своего работодателя, прошипела я и повернулась к первому архимагу. «Из него высосали всю магию», — пожал плечами мужчина. «Тут я ничем помочь не могу, и никто не может. А ты», — указал он пальцем на Лекса, — «можешь лишиться своей, если продолжишь так донорствовать». «И что делать?» — кажется, я все же пропустила нотки паники в голос. Позволила проявить слабость. «Позволить ему бороться, если, конечно, у него есть причина жить». «Фриза!» — я уцепилась за эту мысль. «Надо доставить его к Фризе!» «Зачем тянуть человека в таком состоянии непонятно куда, если можно привести его сестру сюда?» Все таким же спокойным, раздражающим тоном проговорил первый архимаг и взмахнул рукой. Прошло всего какое-то мгновение. На полу загорелся яркий сияющий круг, а потом прямо в нем появилась невысокая блондинка с тонким светлым посохом наперевес. Из навершия, выполненного в форме серебряного шара, вылетела молния и врезалась в одну из колонн. Выбила осколки. «Ой!» — Фриза дернулась, понимая, что ее вечернее занятие с Барри Кабейром пошло не по плану. «Ух!» — выдохнула девушка, натыкаясь взглядом на Фенрира в ипостаси дракона. «Айрин, что происходит? Почему я тут? Джамс!» Через секунду Фриза уже стояла рядом с братом на коленях. Ее трясло. «Что произошло? Демоны вас дери, да что тут произошло? Что с ним?» «Покажи ей!» Первый архимаг хмыкнул у меня за спиной. «Я?» «А кто изобрел учебник по телепатии? От корки до корки». В воспоминания ворвалось видение соседки по комнате. Джамас с моим учебником в руках. А потом дракон. На слова ректора мне нечего было ответить. Становиться связующей меж прошлым парня и его сестры не хотелось. Но я понимала, что ректор прав. Нашим словам Фриза не поверит. Она сама должна все увидеть. Ровно по той же связи Джамас почувствует ее и, возможно, придет в себя. Возможно. Вот только я буду чувствовать все то, что и эти двое. Слышать их мысли. Понимать мотивы. «Хорошо». Выдохнув сквозь зубы, я шагнула вперед, присела перед Джамасом и встретилась взглядом с растерянной и напуганной Фризой. «Дай руку и открой сознание. Я покажу тебе все. А ты постарайся в это время думать о том, что могло бы удержать его тут, иначе он умрет. Поняла?» «Да!» Девушка с трудом сдержала блеснувшие в глазах слезы. Я понимала ее чувства. «Вот ты всего секунду назад отрабатываешь боевые и защитные заклинания с преподавателем в Академии Галейн, а потом моргаешь и оказываешься в каком-то подземелье в компании соседки по комнате, ректора и дракона с его слугой. О том, что на ледяных плитах лежит твой брат, лучше не говорить. И без слов все понятно». Я понимала ее, и мне было жаль. Очень жаль, что именно Фриза оказалась в такой ситуации. Никто из нас не посмел сказать вслух то, что шансы вернуться к жизни после иссушения крайне малы. Ведь это казнь, которой не пользуются уже много веков. Насколько я знала, раньше была такая кара. Вместо повешения человека с помощью артефактов лишали доступа к силе. То же самое сделала я добровольно, пережив прикосновение элементалей. То же самое совершил демон с Джамасом по воле Амирона Нехдитра. Но если выжила я, то должен и он. Сжав ладонь Фризы, я положила вторую руку ее брату на грудь и постаралась сконцентрироваться. Сейчас надо было проникнуть в открытое сознание обоих, построить двухсторонний канал, а после погрузить девушку в воспоминания Джамаса. Я не хотела в этом участвовать, но у меня не было выбора. Погружение напомнило ныряние в середину реки. Глубоко, холодно и уносит течением. Вокруг бескрайние поля. Жарит полуденное солнце, а у опушки леса виднеется высокая часовня. Побелка местами облупилась, но даже отсюда было видно, что это храм. Храм культа дракона. Каким бы жалким и старым ни было здание, часть денег сюда все же поступала, ведь на высоком шпиле сидел золотисто-алый дракон. Он указывал носом на юг. По узкой пыльной тропке в сторону храма спешил босоногий мальчишка. На нем были светлая рубашка и короткие серые штаны, подпоясанные куском веревки. И без того светлые волосы пацана выгорели на солнце. В зеленых глазах светились уверенность и вера. Меня дернуло вверх. На какой-то миг показалось, что я взлетела, а все внутренности остались на месте. А потом появилась вторая картинка. На улице ранняя осень. Высокий широкоплечий парень, почти мужчина, возвращается с поля. Он знает, что дома его ждут названая мать, двое братьев и вкусная горячая похлебка. Знает, что сегодня день закончится закатом, а завтра начнется рассветом. Все будет, как всегда. Вот только в этом он ошибся. На пыльной дороге в самом начале села раздается стук копыт. Затем ржание загнанной лошадки. Джамас сам не понимал, почему остался стоять у дороги. Он знал, что чем раньше он вернется домой, тем быстрее наступит завтра. То самое завтра, в котором утром можно отправиться в храм, принести дань истинному дракону. Возможно, даже удастся позаниматься магией со жрецом Димитриусом. Парню нравились эти занятия. Хоть из-за них он редко общался со сверстниками, из-за них до сих пор не женился, хотя названная матушка корила его за это. Говорила она, что стара уже, и пора жену Джамасу в дом привести, детишками обзавестись. Только магия была важнее парню. Намного важнее. А потом всадник приблизился и оказался светловолосой хрупкой девчушкой с огромными зелеными глазами. «Здравствуй!» — заговорила она к Джамасу. «Я ищу брата! Его сослал отец в это селение!» Он смотрит на девчушку и улавливает знакомые черты. Похожести. То, что он видел в отражении у реки. «Кажется, ты его нашла», — неуверенно произнес Джамас, проклиная себя за то, что посмел на что-то надеяться. Не забыл он сказку, которую рассказывала ему названная матушка. А светловолосая девушка соскользнула по боку лошади и обняла его. Так привычно, так по-родственному, так, как ему не хватало всю жизнь. Сердце бешено забилось в груди, а картинка вновь изменилась. Джамас шел вслед за сестрой по лесу. Она настояла на том, чтобы они проходили вместе испытания в Академию Галын. Им повезло, ведь именно в этом году лучшая школа магии принимала простолюдинов. Они почти нагнали высокую темноволосую девушку, которая по какой-то причине надела платье на размер меньше, да и к тому же промокла и разорвала свой наряд на бедре. Она спасла их и помогла пройти испытание. А потом Фриза сказала что-то такое, что породило спор. Темноволосая девушка остановилась, прислушалась к их ссоре. А Джамас поймал себя на том, что ему нравится пристальный взгляд этих голубых глаз. Он отдернул себя, вернулся к сестре, которая что-то доказывала. Но мысли не шли в голову. Парень то и дело бросал взгляды на незнакомку и хотел узнать ее имя. Сердце забилось чаще. Вынырнуло следующее воспоминание. Полутемный коридор. Пустой. Вот только у окна пара. Они смеются, обнимаются, целуются. Джамас закрывает глаза, чтобы не видеть того, кто причиняет ему боль. Чтобы не видеть, как его друг целует ту, что стало для него всем миром. Яркая вспышка, и течение памяти становится ледяным. Джамас находился в учебном крыле. Шел с парой, когда совсем близко прогремел взрыв. Студента Академии Галлын откинуло назад, впечатала спиной в стену, осыпала осколками стекла. Он выдохнул, постарался встать на ноги. В ушах звенело, перед глазами плыло. Вцепившись рукой в дверной косяк, Джамас встал и осмотрелся. «Имя!» Прямо напротив него оказался мужчина в серой одежде. За его спиной маячили другие тени. Вот только те остальные были обычными, простыми. А тот, что с ним заговорил... «Меня звать Джамас. Я брат Пламени». Мужчина в сером вздрогнул от неожиданности, а потом улыбнулся. «Стало быть, я не обознался. Приятно видеть в этих стенах брата». Парень церемонно поклонился, как и полагалось кланяться при встрече с тем, кто выше тебя по рангу. «Я думаю, что с тобой кое-кто захочет поговорить». Картинка мигнула. Все тот же коридор. Где-то вдалеке прогремел еще один взрыв, а потом прямо из воздуха шагнул темноволосый мужчина со шрамом через половину лица. Он что-то говорил, вот только звук не долетал. Замирал где-то на полпути. Но и без того было понятно, что произошло. Особенно после того, как мужчины пожали друг другу руки, а после подписали какой-то договор. Кровью. Последним ярким воспоминанием, которое мне удалось выловить и передать, было следующее. Шумели трибуны. Люди кричали. Хлопали в ладоши. На арене стояли участники турнира, но взгляд Джамаса был прикован к высокому худощавому парню. Это из-за него девушка, которая нравится сыну графа Казера, не обращала на него внимания. Смотрела только как на друга. Он упустил ее. Но это ненадолго. Ведь вскоре Фенрир погибнет. Отдаст свою силу тому, кому она принадлежит на самом деле, и умрет. А Айрин станет свободна. Тогда и можно попытать свое счастье. И место папеньки тоже освободится. Все мечты исполнятся. Осталось только немного подождать. Я выдохнула, оттолкнулась рукой от груди Джамаса и прислонилась спиной к одной из уцелевших колонн. Дыхание вырывалось из легких с трудом. Голова кружилась. «Это ложь!» Звонкий голосок Фризы разорвал мою реальность на сотни ошметков. «Ложь! Он никогда бы не поступил так! Он не...» «Он предатель!» Фенрир стоял возле меня в одних брюках. Помог подняться. «Я не знаю, что вы там увидели, но факт остается фактом. Джамас выступил против нас. Он был на стороне культа дракона». Я видела, что Фриза не может принять это. Не может поверить в то, что все это время родной брат водил ее за нос и преследовал только выгодные ему цели. Она даже готова была признать, что культ дракона не так уж и плох, что это он есть все, а мы лишь жалкие бунтари. «Это ты виновата!» — выдохнула она, встречаясь со мной взглядом. «Если бы не ты!» Он бы никогда не пошел на такой шаг! Никогда, слышишь?» Посох уже был в руках Фризы. «Ты говорила, что при следующей нашей встрече проверишь, насколько хорошо я обучилась боевой и защитной магии!» – прошипела она. «Я вызываю тебя на дуэль, Айрин!» «Аблинор!» «Что?» «Мое имя Айрин Аблинор. Думаю, теперь уже нет смысла скрывать имя погибшего рода». Первый архимаг приподнял брови в вопросительном жесте, словно ждал моего мнения. Ждал, когда я скажу, что все это зашло слишком далеко, и ему стоит вмешаться. Но я не стала. «Да, ты права, Фриза Казар. Пора проверить, насколько ты возмужала за это время». Она направила на меня навершие посоха. Губы ее слегка шелохнулись. Я вскинула руку. Перед носом возник полупрозрачный щит. Чары боевого типа растеклись по нему и растаяли. А потом прилетел еще снаряд. Еще. И еще. Фриза создавала все новые и новые заклинания. Отправляла их в мою сторону, но пробить защиту, несмотря на сильные эмоции, не могла. А потом, улучив момент, я сжала руку в кулак. Призвала уже успевший надоесть хлыст и вырвала им посох из рук Фризы. Оружие отлетело в сторону, стукнулось сферой о камни и замерло у одной из колонн. А девушка тихо осела на камни и разрыдалась. Не знаю как, не знаю почему, но я оказалась рядом, прижала ее к себе и погладила по спине. «Фриза!» «Это ты виновата!» всхлипнула девушка, заходясь в рыданиях. «Да, ты права. Виновата». Я подняла голову и закусила губу. Возле Джамаса на коленях стоял уже сам первый архимаг. Осталось только дождаться вердикта. Если он умрет, я себе не прощу. Не из-за него. Из-за Фризы, которая все же успела стать мне подругой. «Прости», — прошептала я, обнимая ее. «Прости меня». Она всхлипнула в ответ и забилась в безмолвных слезах. «У меня есть две новости», — тихо проговорил ректор Академии Галейн, поднимаясь на ноги. «С какой начнем?» «С хорошей». Лекс впервые за все это время открыл рот. «Пожалуй, такого слугу я бы хотела и себе. Идеальные качества». «Он будет жить», — бесстрастно произнес первый архимаг. Фриза дернулась в моих руках, подняла заплаканное лицо на колдуна. «А плохая?» Я чувствовала, что она вновь набрала сил, что готова девушка рвануть к телу брата, упасть ему на грудь и уже там излить все свои эмоции. «Он больше не способен колдовать. Вообще». Фриза тихо охнула, наблюдая за тем, как своими чарами ректор Академии Галейн поднимает ее брата над землей. И она понимала, что после подобного вердикта Джамас вряд ли захочет жить. Магия была тем, что поддерживала его на плаву. Он держался за нее с самого детства. А теперь? Теперь он не приходил в сознание и левитировал в метре над землей по мановению чужих чар. «Студентка Фриза, я перемещаю вашего брата в лазарет Академии Галейн. Вы отправляетесь с ним?» «Да, конечно!» Она тут же вскочила с пола, подхватила посох и рванула к ректору. «Подожди!» Я поймала ее за руку и развернула к себе. «Помнишь, твой брат должен был мне за поступление?» Девушка бросила быстрый взгляд на ректора, но тот сделал вид, что не услышал меня. «Да, помню». «Чем ты еще хочешь сломать нашу жизнь?» Процедила она сквозь зубы. В глазах плескалось презрение и ненависть. «Передай Джамасу», — я улыбнулась, — «что я хочу, чтобы он нашел себя в этой жизни. На магии мир не заканчивается. Ни этот, ни какие-либо другие. А он парень головастый, сможет найти себе занятие по душе». Фриза оторопела, хлопала глазами и молчала. Ты запомнила?» «Запомнила», — прошептала она, и я ослабила хватку. Мгновение, и дети графа Казера растворились в воздухе. Я была уверена, что по ту сторону их ждут лучшие лекари, что парня вскоре поставят на ноги. А дальше? Думаю, что они справятся. «Неужели ты его простила?» — хмыкнул Лекс, а потом затих под злобным взглядом Фенрира. Каждый мог оказаться на его месте. Но так вышло, что всех остальных эта судьба миновала. «Пожалуй, пора перейти и к нашему разговору, студентка Айрин», — усмехнулся первый архимаг, привлекая внимание собравшихся к своей персоне. Персоне, которая умудрилась поломать весь план своим исчезновением. «Да, я вас слушаю, господин ректор». Мужчина мазнул взглядом по тому месту, где не так давно погиб Амирон Нигдитер. И что-то такое промелькнуло на лице чародея, что мне не понравилось. Настолько сильно, что я уже жалела о соглашении на этот разговор. «Начнем, пожалуй, с того, студентка Айрин. Почему вы оказались тут?» «Лучшая защита — это нападение». «Ну, раз начать придется с самого начала», — вздохнула я и через силу улыбнулась. «То причиной, по которой мы с вами встретились тут, стало ваше исчезновение. Прямо посреди турнира. Без предупреждения и намеков, что так и было задумано». «То есть именно поэтому вы убили главу культа дракона?» С легкой иронией поинтересовался мужчина. Фенрир молчал. Выглядел так, будто ушел с головой в общение с самим собой. Или с тем, кто сейчас пытался стать им. Алекс вновь притворился примерным слугой своего хозяина и учтиво молчал, рассматривая носки своих сапог. «Амирон Нигдитер мертв потому, что пытался убить нас. Кажется, тут все просто для восприятия». Я начинала злиться. «Возможно, мы...» «Нет. Возможно, я своими действиями поломала какой-то чудесный план по уничтожению культа дракона. Но кто мешал меня в него посвятить?» «Все выглядело так, будто вас убили», — процедила я сквозь зубы. «Хорошо», — колдун провел рукой по лицу. «Это не то место, в котором хотелось бы вести такие разговоры, но, боюсь, придется потерпеть. Смерть главы культа смешала многие карты, но, думаю, оставшиеся стоит вам раскрыть, сестра Иро». И он заговорил. Начал рассказ с того, что в его планы исчезновения на самом деле не входило. Все должно было идти так, как мы запланировали с самого начала. Я отвлекаю, а он действует. Вот только сообщение, которое пришло из Академии Галейн, смешало карты раньше меня. В письмах говорилось, что второй архимаг вместе со своей помощницей попытались захватить власть. Третий архимаг, та самая рыжеволосая женщина, которая мне не понравилась с первого взгляда, держала оборону. Она же и выдернула ректора Академии Галейн с зимнего турнира чар. Колдун сорвался с места в то же мгновение. По его словам, он решил, что все это займет не более часа, что он быстро все уладит, накажет виновных и вернется. Не сложилось. Когда первый архимаг понял, что ему противостоят не два сильных мага, а еще и пачка жрецов из культа, которые взяли под свое крыло мага Альбиноса и его любовницу, было уже слишком поздно. Ректор Академии Галейн пытался связаться со мной, передать новые указания. Я не должна была ничего предпринимать. Нужно было временно сбить с себя подозрения и уйти с головой в испытание турнира. Но ментальные каналы обрывались. Жрецы культа постарались сделать все возможное для того, чтобы никто ни о чем не смог сообщить. Как потом выяснилось, третий архимаг потратила слишком много сил для того, чтобы позвать на помощь. Вся проблема легла на плечи ректора. Столько сильных игроков. Зачем же им потребовалась пешка в роли Джамаса? Фенрир прервал колдуна. Культ не воспринимал его как важного шпиона. Более того, я знал о нем. Пожал плечами мужчина. Это был отвлекающий маневр, на который я не купился. Знали о нем? Я ахнула. И пустили на зимний турнир чар? Зачем? Лучше держать шпиона под рукой, чем не знать, где он шастает. Но он знал, что я прикрытие. Значит, наша миссия с самого начала была под угрозой срыва? Нет, не была. Ты не учитываешь простейший человеческий фактор, сестра Иро. Я запуталась, призналась в ответ. Он знал об этом, но ящеркам не доложил. Через секунду отозвался первый архимаг. Джамас не хотел тебя подставлять под удар. Ты была для него слишком важна. Он был готов пойти против своей веры, чтобы не навредить тебе. Я прикрыла глаза, понимая, что оказалась не только слаба, но еще слепа и глупа. Теневая, да почему на меня-то все? Ты не могла сбросить эти испытания на кого-то другого? Распределить их между несколькими людьми. Стало быть, мы имеем шпиона, который на самом деле не шпион. Черт! Он пострадал, пытаясь защитить меня. Дважды. Если ты до сих пор переживаешь об этом парнишке, то ему ничего не грозит. Никто не узнает, что Джамас Казер выступил на стороне культа дракона. Особенно теперь. Теперь? Теперь, когда у нас все же есть чем крыть и как уничтожить их на корню. Подорвать веру людей. Демоны, поняла я. Но ведь смерть главы, как вы уже сказали, испортила план. План всегда можно переписать. Махнул рукой колдун. «Я и предположить не мог, что ящерки связались с демонами. И это был не какой-то член культа. Это был их глава. Потому с этим разобрались. Несмотря на то, что все перевернулось с ног на голову, ты выполнила свою часть договора». Воздух полыхнул алым, и между нами появился развернутый свиток. Часть, подписанная моей кровью, засияла. Символы засветились белым, а потом поверх них легла алая печать в форме ладони. Магия подтвердила, что моя часть пакта выполнена. «Оплату золотом получишь в Академии Галейн, сестра Иро», проговорил первый архимаг, обращаясь скорее не ко мне, а к договору. «Артефакт!» Он сделал несколько шагов в сторону, остановился перед тем, что осталось от гигантского демона. Того, что иссушил Джамаса. Присев на корточки, ректор что-то поднял с пола. В свете факелов сверкнуло кольцо, сделанное из когтя последнего дракона. Хаммаду. «Вот!» – мужчина вложил мне в ладони реликвию. «Эту часть договора я выполнил». Свиток мигнул в такт его словам. Половина символов засияла. Но печать подтверждения так и не появилась. Сжав кольцо в ладони, я повернулась к Фенриру Нориздану, который стоял, прислонившись к колонне, и изучал тонущий во тьме потолок. «Оно принадлежит тебе». Я протянула артефакт наследнику истинного дракона. «Спасибо». Парень мазнул взглядом по реликвии и тихо хмыкнул. Ни о чем спросить я у него не успела. Оттолкнувшись от опоры, принц королевства Меркулион преодолел расстояние до лестницы, взлетел вверх по ступеням. А через несколько мгновений с улицы раздался громкий драконий рев. За ним хлопок крыльев и тишина. Я прикрыла глаза. Кажется, мы опоздали. «И что это сейчас было?» Голос Лекса резанул больнее меча, стеганул больнее плети с крюками. Сжав в кулаке кольцо, которое должно было стать спасением, я закусила до крови щеку. «Мы опоздали. Дракон взял верх».